Книга шестая. Пещера зверя. Глава первая. Спасение. Покинув зловещую гору, Лив, Барда и Жасмин торопливо двигались к реке Аре. Они шли молча, радуясь, что густые деревья укрывают их от постороннего взгляда. Они знали, что враг может напасть в любой момент. Ночами они спали по очереди, положив оружие в изголовье и даже не снимая сапог. Вскоре их взгляду открылась широкая река. Она должна была привести друзей на запад Силуары, где их ждало новое приключение. Если отец Лифа не ошибался, то именно в этой части страны, в ужасном месте, носящем леденящее кровь название «Пещера зверя», должен быть спрятан шестой камень волшебного пояса. Но слуги повелителей теней уже разыскивали путников, они рыскали всюду, ожидая, когда те обнаружат себя. Враг знал, что Топаз пропал из леса безмолвия. Рубин был добыт из озера слез, а Пал похищен из города крыс. Возможно, он уже проведал о том, что божественный лазурит вырван из недр ужасного стража в зыбучих песках. Зловещим гномам пока удается обманывать повелителя теней, но пройдет время, и он поймет, что изумруд уже занял уготованное ему место в медальоне. Слуги повелителя рыскают у подножия горы, парят в небе. У пещеры зверя и на дорогах, ведущих к ней, друзей могли подстерегать соглядатые, которым было дано их точное описание: широкоплечий мужчина, подросток и молоденькая девушка-дикарка с черным вороном. Лив посмотрел на Кри, скучающего на плече у Жасмин. Бедняга хотел расправить крылья, но было опасно отпускать его в небо. Черная птица, парящая над лесом, могла вызвать подозрения у врагов, а значит, указать их местонахождение. Ворону пришлось забыть на время о полетах, и теперь он очень страдал. «Никто из нас не хочет прятаться», — подумал Лив. «Неприятно скрываться в шелестящей листве, как загнанное животное. Неприятно вздрагивать по ночам от каждого шороха. Но с этим ничего нельзя поделать». Он резко остановился, когда идущая перед ним Жасмин вытащила кинжал и отпрыгнула в сторону. Кри беспокойно забил крыльями. В кустах мелькнули темные блестящие глазки и острая мордочка. Маленькие лапки торопились прочь. Жасмин опустила кинжал и презрительно поджала губы. «Я набрасываюсь на тени и пугаюсь лесных мышей», — процедила она, погладив Кри и сворачивая на узкую тропинку. «Не могу избавиться от ощущения, что за нами наблюдают». «Мне тоже не дает покоя эта мысль». Барда поглядел на нее. «Кажется, что в лесу полно любопытных существ». Лив промолчал. Он подумал о поясе, спрятанном под одеждой. Возможно, враги уже прознали о нем, несмотря на то, что тот скрыт под рубахой и толстой курткой. Пояс стал гораздо тяжелее, чем был, когда Лив надел его в первый раз в Тиле, и неудивительно, в его медальонах сияло уже пять камней. Внезапно впереди раздались пронзительный крик и громкий всплеск. Друзья настороженно остановились, в воде кто-то отчаянно бултыхался. По приказу Жасмин Крив спорхнул с плеча и полетел на звук. «Мари! Мари!» — кричал тоненький голосок. «О, Мари!» «Что за...» — выдохнул Лив. «Барда, скорей! Похоже, что кто-то...» «Осторожно!» — предостерег Барда. «Возможно, это ловушка. Подождем». Но Кри уже спешил обратно, встревожно каркая. «Кто-то упал в воду!» — воскликнула Жасмин. «Кто-то тонет!» Они побежали вперед по тропе. Отчаянные крики становились все ближе, все громче, а беспомощные шлепки по воде все тише и тише. Миновав последнее дерево, они выскочили на песчаный берег. Перед ними раскинулась река, прозрачная, глубокая, стремительная. Маленькая девочка, лет 5-6, барахталась на мелководье, уцепившись за плавающую ветку. Это она звала на помощь, протягивая руку другой девчушке, оказавшейся посреди реки, у перевернутого плота. Лиф и Барда стянули тяжелые сапоги, бросили мечи и кинулись в воду. «Возьми ту, которая у берега!» — бросил Барда через плечо и, рассекая воду, поплыл к плоту. — Поторопись, Лив, течение слишком быстрое. Лив успел схватить девочку до того, как она опустилась под воду. Маленькая, судорожно вцепилась в него и не хотела отпускать. Ее руки были холодны, как лед. Прижимая девочку к себе, Лив поплыл к берегу. «Мари!» — всхлипывала она, дрожа всем телом и испуганно глядя на перевернутый плот. «Я упала в реку, а она пыталась спасти меня и тоже упала. Я смогла ухватиться за ветку, а она... Ну где же она, где?» Лив обернулся. Его сердце болезненно сжалось. Барда успел доплыть до плота, но Мари уже скрылась под водой. Барда набрал в легкие воздуха и нырнул. Через мгновение он снова показался на поверхности, сжимая тоненькое тельце. Теперь он плыл к берегу, сражаясь с течением и удерживая на плаву ребенка. — Она утонула! — закричала спасенная Лифом девочка. — Нет, просто без сознания. Она поправится, — неуверенно произнес Лиф. Он уже выбрался на берег, где его ждала Жасмин с одеялом. — Я присмотрю за ней. — Помоги Барде, — сказала она, укутывая малютку. — Я Жасмин, — обратилась она к девочке. — Это Филикри, а как зовут тебя? — Ида, — всхлипывала девочка. — Меня зовут Ида. — Давайте уйдем отсюда. Я больше не могу на это смотреть. Мари утонула, утонула. Лив снова зашел в воду и помог Барде вынести бесчувственную крошку на берег. Как и Ида, она продрогла до костей. Они уложили девочку на белый песок. Лив вздрогнул, когда увидел ее лицо. Темные прямые волосы, гладкая золотистая кожа, точеные черты, длинные изогнутые ресницы. Она в точности походила на Иду, вплоть до родинки на левой щеке. Обе девочки носили простые белые платьица. Они были близняшками, похожими друг на друга, как две капли воды. Как такие малышки оказались одни в дикой глуши? Где их родители? Барда склонился над Мари. Его лицо омрачилось. — Она мертва? — прошептал Лив. Эта мысль ужаснула его еще больше от того, что девочки оказались близнецами. Было страшно подумать, что Ида осталась одна. Он обернулся и с облегчением увидел, что Жасмин отвела плачущую девочку в сторону, к деревьям. Когда Жасмин отступила, пропуская девочку вперед, Лив заметил между деревьев какое-то движение. Не успел он открыть рот, как раздался свист, и стрела вонзилась Иде прямо в спину. Девочка пошатнулась и упала, не издав ни звука. В ярости Лив кинулся на злодея. Его меч так и остался лежать на берегу. Лив был так взбешен, что кинулся в бой, не думая о том, что безоружен. В кустах он обнаружил темноволосого подростка. Вырвав из его рук лук, Лив с размаху ударил его и повалил на песок. Убийца упал лицом в траву, рука его подвернулась, он застонал от боли. Лив рванулся за мечом, в ушах звенело. В тот момент он был готов растерзать нападавшего. Стеная незнакомец перевернулся на спину, попытался подняться, но снова упал, скорчился от боли и указал куда-то рукой. — Разве ты не видишь? Это Олы! Олы! В следующий миг Лив услышал сдавленный крик Барды, вопль Жасмин и обернулся. Тело Иды исчезло, а Мари, маленькая Мари, поднялась с песка. Она схватила Барду за горло, бледные пальцы стиснули его шею, девочка оскалилась, ее тело стало колыхаться, вытягиваться. И спустя несколько мгновений она превратилась в длинную белую массу с черной отметиной посредине и узкой головой, похожей на пламя свечи. Глаза чудовища горели красным огнем. Беззубый рот был похож на дыру, но оно смеялось, как дитя, навалившись на Барду, заставляя его упасть на песок.